Смерть Сесили. Роман. Часть первая. Утренняя трубка, которую Мегре закурил у порога своего дома на бульваре Ришар-Ленуар, показалась ему приятнее, чем обычно. И первому туману он обрадовался, как дети радуются первому снегу. Особенно же потому, что это был не тот противный желтоватый туман, какой бывает в иные зимние дни, а молочный пар, пронизанный там и сям бликами света. Было холодно, пощипывало нос и кончики пальцев. Стук шагов по мостовой четко отдавался в морозном воздухе. Засунув руки в карманы теплого грубошерстного пальто с бархатным воротником, так хорошо известного на набережной Орфевр, от которого еще пахло нафталином, в низко надвинутом на лоб котелке Мегре не спеша направился к зданию криминальной полиции. Его забавляло, что какая-нибудь девчонка, вынырнув из тумана, налетала на него. «Ой, простите, пожалуйста!» И она опрометью бежала дальше, торопясь на автобус или в метро. Казалось, в это утро весь Париж радовался туману так же, как Мегре, и только буксирные катера на невидимой сене перекликались тревожными хриплыми голосами. Память невольно фиксировала все. Вот он пересек площадь Бастилии, свернул на бульвар Генриха IV и миновал маленькое бистро. Дверь приоткрылась. В этот день, впервые после лета, двери кафе плотно затворялись, чтобы в помещение не проникал холодный воздух. И Мегре обдало волной запахов, тесно связанных в его сознании с парижским рассветом. То был смешанный аромат горячих булочек, кофе, сладкий запах рома. Сквозь запотевшие стекла Мегре с трудом различал силуэты людей, теснившихся у оцинкованной стойки, торопливо глотавших перед работой свой завтрак. Ровно в 9 часов он вступил под своды здания криминальной полиции и вместе с другими стал подниматься по широкой, всегда пыльной лестнице. Когда голова его оказалась на уровне 2-го этажа, он машинально бросил взгляд сквозь стеклянную перегородку зала ожидания и, заметив Сесиль, сидевшую на одном из зеленых плюшевых стульев, нахмурился. Если уж говорить на чистоту, напустил на себя хмурый вид. «Глядите-ка, Мегре, она уже здесь!» Эти слова произнес Кассье, комиссар полиции нравов, шедший вслед за ним. Посыпались шутки, неизменно встречавшие каждое появление Сесили. Мегре сделал попытку незаметно для нее проскользнуть мимо. «Давно ли она здесь?» Она способна часами неподвижно сидеть, сложив руки на сумке, в своей нелепой маленькой шляпке, вечно съезжавшей на бок, на туго стянутых волосах. Ну, конечно, она его увидела. Она порывисто вскочила, рот ее приоткрылся. Стеклянная перегородка не позволяла услышать ее слова, но, должно быть, она вздохнула с облегчением. «Наконец-то!» Втянув голову в плечи, Мегре устремился в свой кабинет в глубине коридора. Служитель подошел к нему, чтобы доложить о посетительнице. «Знаю, знаю. Мне сейчас некогда», — проворчал Мегре. В это туманное утро в кабинете было темно, и он зажег настольную лампу с зеленым абажуром. Снял пальто, шляпу, взглянул на печку и подумал, что если завтра будет так же холодно, он потребует, чтобы развели огонь. Затем, потерев озябшие руки, Мегре грузно опустился в кресло, удовлетворенно крякнул и снял телефонную трубку. «Алло? Старый нормандец! Попросите, пожалуйста, господина Жанвье. Алло, это ты, Жанвье?»